Эпилог. «Стой, подожди!» Вскрикиваю я, вскидываю руку и осекаюсь. «Это дежавю?» «Нет, вовсе нет. Но мы с Морозовым сейчас в той же ситуации, что и в начале наших отношений много лет назад. Закрывающиеся двери лифта. Мужская спина. Я бегу по коридору, опаздывая на свадебную церемонию. Вот только сейчас свадьба моей младшей сестры. Да и Демьян не позволяет дверям закрыться. Он видит меня, улыбается». Держит створки лифта открытыми. А я ведь говорил, что нужно ехать вместе. Ворчит муж, а я, приподнявшись на цыпочки, целую его в уголок рта. «Не ворчи», — фырчу я, — «зато мы все успели». Люди давно придумали курьерские службы, — возражает Демьян. Они вечно что-то путают, опаздывают, доставляют в неликвидном состоянии. Перечисляю я и беру мужа под руку, а в свободной держу букетик невесты. И что смешного? «Да так», — вспомнил свадьбу родителей, — улыбается муж. Согласно киваю. И я часто вспоминаю тот день, а не наше знакомство с Демьяном, потому что именно тогда судьба столкнула нас лбами, высекая искры. И эта искра горит в наших сердцах по сей день. «Люблю тебя, кошмарик», — слышу родной шепот на ухо. «И я тебя, Морозов», — отвечаю я, улыбаясь. «Да, между нами случаются ссоры, мы ругаемся до хрипоты, спорим, а после миримся. Так продолжается из года в год». Из нас получилась сумасшедшая парочка, я это знаю. Но еще лучше я знаю то, что не смогу жить без моего Демьяна Морозова. Вредного и упрямого, но любимого и любящего мужчины. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.